Глава 37. Итак, вы потерпели поражение. Леди и джентльмен вместе с другими гостями миссис Блэквелл наблюдали за танцующими и тихо переговаривались. Иногда такое случается, друг мой. Мисс Лиз Джонс допустила не так уж много ошибок для ее возраста. Она оказалась способной ученицей. Тем не менее, ее разоблачили. И если я правильно понимаю, это сделала другая молодая леди. Кто бы мог подумать, что леди Гренвилл окажется довольно умна. Но не думаю, что она стала бы заниматься поисками истины, если бы в этой истории не оказалась замешана ее сестра. Что поделаешь? Время от времени случай вмешивается в наши планы. Если бы мы не умели смиряться с поражениями, не одерживали бы побед. Вы хотите сказать, что ничуть не задеты? Я хочу сказать, что нам следует повнимательнее присмотреться к талантам леди Гренвилл. Она может помешать нам, а может и помочь, в зависимости от того, куда будут направлены ее способности. В наших силах направить их в нужную сторону. Не так ли? Ведь нам известны ее слабости. Если понадобится, мы сыграем на них. Но, надеюсь, этого не случится, и она больше никогда не встанет на пути наших замыслов. Вы это несерьезно. Разве можно считать достойным противником молодую женщину, с детских лет измученную болезнью и одиночеством, поглощенную заботами о семье и доме? Вы должны знать ее лучше многих других. Странно, что вы ее недооцениваете. Она могла навредить нам еще во время той истории с горничными. К счастью, тогда она отступила сама, приписав свои справедливые подозрения склонности к фантазиям. Не хотелось бы причинять ей вред. Разумеется, нет. Я вам этого не позволяю. Во всяком случае, пока. Мне бы тоже этого не хотелось, поверьте, дорогой друг. А сейчас давайте выберемся из залы, прежде чем этот танец закончится, и все гости толпой устремятся в столовую. Будет неприятно, если кто-нибудь отдавит нам ноги. Джейн? А что ты думаешь о мистере Мейнсуорте? Миссис Пейтон иногда словно бы сожалела о том, что в их компании осталась всего одна незамужняя леди. «Я не думала о нем, пока ты не спросила, так что я, право же, не знаю, что я о нем думаю». Джейн выглядела лишь слегка озадаченной вопросом. «Ах, ну что за ерунда?» Дафна слишком хорошо знала подругу, чтобы поверить в ее недоумение. «Ты сразу же оцениваешь любого неженатого мужчину, стоит тебе только увидеть его или что-то узнать о нем. По его часам ты тут же высчитываешь его годовой доход, а по одному его жесту ты способна представить его привычки, пороки и добродетели». «В самом деле?» Сьюзен Говард явно наслаждалась тем, что ее замужние подруги теперь говорят при ней то, о чем прежде умолчали бы. «Откуда же тебе это известно, дорогая?» Миссис Сомерсвель удивилась по-настоящему. Миссис Пейтон обычно не изрекала столь глубокомысленных тирад. «Ричард так говорит». Дафна невинно потупила зеленоватые глаза. Несмотря на то, что ее роман с Соммерсвиллем закончился, миссис Пейтон все еще опасалась неодобрения Эмили. «Мой несносный брат. И как я не догадалась». Джейн не выглядела раздраженной. Но ее подруг было трудно провести. По слухам, матушка мистера Мейнсуорта невыносимая женщина. Леди Гренвилл не желала, чтобы Джейн и Дафна поспорили и невольно выдали Сьюзен столь тщательно охраняемый от нее секрет. Ведь молодая миссис Говард когда-то была влюблена в Ричарда Соммерсвилля. «Вчера на балу было несколько привлекательных джентльменов», — заметила Сьюзен. «Я говорила тебе, Эмили, что один из них спрашивал о тебе мистера Блэквелла. Я сама слышала, как он поинтересовался, кто эта очаровательная леди в синем платье и бриллиантах. Я знаю, о ком ты говоришь. Леди Гренвилл поморщилась. Этот джентльмен гостит у викария Кастлтона, и, как говорит миссис Кастлтон, ищет выгодного брака с упорством Николаса Ченнинга. Несколько мгновений за столом было тихо. Эмили пожалела, что упомянула Ченнинга. Говорить о нем теперь считалось дурным тоном. К тому же у нее самой его имя пробуждало печальные воспоминания об умирающей на ее руках Кэтрин Рис-Джонс. Сьюзен первая нашла тему, которая могла их отвлечь. «Кстати, ты не могла бы показать свои бриллианты? В Лондоне Генри хотел купить мне подарок, но мне показалось, что браслет очень напоминает твой. Возможно, их делал один и тот же мастер». Леди Гренвилл благодарно улыбнулась самой юной из своих подруг и попросила Хэтти принести футляр с гарнитуром. Дамы пили чай на террасе, пока джентльмены на конюшне обсуждали достоинства новой лошади Генри Говарда. На лужайке будущий лорд Гренвилл сражался деревянным мечом с воображаемыми разбойниками, а его гувернантка, мисс Роули, представляла жителей захваченной деревни и подбадривала своего спасителя соответствующими возгласами. Вот и еще одно лето позади. В отличие от прошлого, оно было почти спокойным. В этом году все тревоги пришлись на зиму и весну. Какой же будет осень? Думала Эмили, любуясь на своего племянника. Мистер Несбит обещал представить Джейн двух подходящих, по его мнению, джентльменов. Ожидает ли нас помолвка? И когда Сьюзен преподнесет нам новость, которая обрадует нас всех, а больше всего Генри и доктора Вуда? Завтра Уильям повезет нас с Лори на пикник, и я позабочусь о том, чтобы моим мужчинам не захотелось оставить меня одну и устремиться на поиски приключений в лесную чащу. Вернулась Хэтти, и подруги дружно склонили безупречно причесанные головки над раскрытым футляром. «Так и есть. Браслет, который я видела, очень-очень похож на этот, но не настолько, чтобы считаться его близнецом», сказала после недолгого раздумья Сьюзен. «Пожалуй, я скажу Генри, что согласна получить его вместе с кулоном, который к нему прилагался». Лоуренс заметил, что подруги его тетушки рассматривают что-то интересное, отбросил меч и взбежал на террасу. «Что это?» Мальчик смотрел на браслет в руках миссис Говард. «Я видел это вчера на руке тетушки Эмили. Как будто она надела множество маленьких солнц. А сегодня это просто камешки». «Хочешь посмотреть?» Леди Гренвилл ласково пригладила встрепанные вьющиеся волосы своего любимца. «Возьми браслет и выйди из-под тента. Как только лучи солнца коснутся его, камешки снова превратятся в маленькие солнышки». Сьюзен отдала мальчику украшение, и все четыре леди с разной степенью умиления смотрели, как Лори поворачивает драгоценность так и эдак, зачарованный блеском бриллиантов. «Чем это вы заняты, молодой джентльмен?» Лорд Гренвилл, одетый для поездки верхом, легко поднимался по ступеням. «Мы решили немного проехаться. Ричарда смущает левая передняя нога Юпитера, а мы с Генри не замечаем ничего странного». Увлеченный разглядыванием сияющих солнц Лори, не заметил появления отца и вздрогнул, услышав его голос почти над своей головой. От неожиданности мальчик уронил свою новую игрушку как раз под ноги Уильяму. «Осторожно!» — скрикнула Дафна, опасаясь, что лорд Гренвилл наступит на браслет и повредит оправу. Но было уже поздно. Уильям не успел сдержать движение, и его подкованный сапог опустился как раз на украшение жены. Послышался отвратительный хруст, и лорд Гренвилл поспешно отступил в сторону. «Боже праведный! Что это?» Джейн, сидевшая ближе всех к ступеням, с изумлением смотрела на растертые почти в пыль стеклянные осколки, в которые превратились «Бриллианты леди Гренвилл». Конец книги. Сентябрь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Михаил Росляков.